Глава 33. Если бы в моем прошлом мире мне бы давали возможность спокойно медитировать в таких вот местах, как духовный маяк, то я бы и сам, скорее всего, прогрессировал намного быстрее. Но там маяк был завязан на душу наставника, и он давал нам возможность пользоваться силой лишь частично, да и ту необходимо было делить с другими учениками, а значит, ее становилось еще меньше. В этом же мире проблема была больше не в дармовой энергии, сколько в ее подчинении и адаптации под себя. Так уж получалось, что пусть моя душа уже восстановилась в полной мере и была весьма развита, но тело еще отставало. Конечно, внешне это было незаметно, но я-то прекрасно понимал, что должен получить и к чему следует стремиться, и тут, к сожалению, не было простых путей. Разумеется, легче всего было бы найти какое-то средство, которое позволило бы разом перешагнуть несколько этапов, но у таких решений всегда есть множество побочек, которые потом уже никак не исправишь. Сложно отрицать, что таким способом вполне можно вознестись очень быстро, и это даже позволит стать довольно опасным противником, но по итогу тот, кто шел более долгим и правильным путем, все равно станет сильнее. Затраченного времени, конечно, жалко, и многие из-за этого совершают ошибку в попытках быстрее ухватиться за возможности получить большую власть в свои руки, но это не мой путь. В этом же мире никто про такие методы не знал, а значит, мои ученики просто не могли оступиться на своем пути становления шаманами, и поблажек я им не собирался давать. Но мне просто надо было смириться с тем, что тело пока отстает от желаемых темпов развития, и позволить ему самому привыкать к возросшим нагрузкам. Благо, про тренировки я не забывал и потихоньку повышал их сложность. Из-за всего этого в моем случае эффект духовных маяков был не столь силен и в целом необходим. Нужно было просто время, и все. Возвращаясь же к их тренировкам, можно сказать, что брату и сестре повезло оказаться пока что моими единственными учениками, и поэтому все потоки духовной энергии они разделяли только между друг другом. Тем более они были сопряженными, а значит, их души, даже без осознанного желания родственников, обменивались друг с другом уже обработанной энергией, что делало их связь лишь сильнее. Все это лишь доказывало, что пусть сопряжение и довольно редкое явление, но оно позволяет развиваться гораздо быстрее, чем в одиночку. Правда, в самом начале было сложно убедить их заняться медитацией вместо силовых упражнений или испытаний на выносливость. Как бы странно это ни казалось, но Евгений до необходимого состояния отрешенности дошел даже быстрее сестры, хотя я считал его более вспыльчивой натурой. Евгения же намного сложнее воспринимала саму необходимость сидеть на месте и размеренно дышать. Вот вроде бы она была вся такая робкая и отчасти нерешительная, но ей куда проще было двигаться вперед и ни о чем не думать, чем сидеть на полу и концентрироваться на мире вокруг себя, а не на себе. Я пусть и не мог читать их мыслей, но так и представлял, сколько мыслей крутится в ее хорошенькой светлой головке во время медитации. Сложно ей было в общем, но тем не менее и Евгения нащупала путь к отрешенности. Правда, в таком состоянии она, в отличие от брата, могла находиться недолго. Но опять же свою роль сыграло сопряжение. Там, где не справлялась сестра, помогал брат, который успевал насытить свою душу максимальным количеством духовных частиц и дальше щедро делился с ней. На начальных этапах это не критично, но если Евгения будет отставать от брата, то придется временно их разделять, иначе она так и повиснет на нем якорем, который будет тормозить его развитие. Так еще и сама девушка станет все больше полагаться на брата, что приведет и к ее замедлению. Но пока что Шапошниковы справлялись с возложенными на них нагрузками. Приходилось лишь внимательно следить, чтобы они случайно не навредили сами себе. Душа ведь тоже может пребывать в состоянии усталости, и я по себе знаю, насколько хреново себя чувствуешь в такие моменты. Поэтому, собственно, с момента начала медитации я предложил им временно поселиться прямо здесь. Да, такой вариант я тоже рассматривал для будущих учеников. Все же это был не какой-то там спортивный центр, а место концентрации духовной энергии. Да и в дальнейшем, вполне возможно, тут понадобится дополнительный персонал. Более того, тренировки могут идти далеко не пару часов, но и уходить за полночь. В таком случае им же надо, например, чем-то питаться, тем более сами тренировки предстоят довольно вытягивающими, чтобы потом ехать еще и домой. Кстати, а ведь я не знал, где мои ученики живут. Точнее, адрес-то помню, что был указан в информации про них, но просто не придавал этому значения. Все равно это было неважно. По итогу Шапошниковы после нескольких дней раздумий согласились, что действительно лучше будет, если и не на постоянной основе, но все же проводить ночи прямо здесь. Для этого мне пришлось делать новые заказы и привлекать еще слуг рода, чтобы организовать все, что находится за рамками тренировок. Хорошо, что проблем в кадрах у нас нет, и всегда можно найти, если и не свободный персонал, то хотя бы тех, кто работал на подмену и готов был заслужить более серьезное место среди слуг рода. Так что кадрового голода у места обучения будущих шаманов не было. Ну а сами брат с сестрой, несмотря на довольно большое разнообразие тренировок в этом месте, восстанавливались намного быстрее. Для меня же забавным моментом оказалось то, что среди поваров, которые изъявили желание работать здесь, оказалась семья полукровок, которые при этом были слугами моего рода. Я, разумеется, не мог знать всех слуг поименно, и многие из них работали на десятках других объектов, но вот такого как-то не ожидал. Пришлось с ними проводить отдельную беседу и выяснять всю подноготную этой семьи. Да, с одной стороны, их проверяли слуги рода, которые отвечали за внутреннюю безопасность, но они же не знали их истинную природу. Повезло, что сами полукровки не представляли собой ничего опасного. Слишком давно в их родословной произошла связь с духом, давшим им свое развитие. Да, во многом то, что дает дух, превалирует над человеческой природой, но подобный дар может постепенно размываться. По итогу я видел перед собой лишь слабых полукровок, у которых почти не проявлялось духовное начало. Они лишь острее чувствовали различные оттенки вкуса, да обладали жаропрочностью. С учетом таких возможностей, теперь я, кажется, понимаю, почему они все дружно пошли в повара. Если обладаешь такой чувствительностью, то вольно-невольно, но научишься готовить так, чтобы это было действительно вкусно. Жаль, конечно, что они уступали поварам в моем поместье, но в целом для учеников и этого уровня было слишком много. Но по итогу я решил их не прогонять и даже проверил на паре рецептов, в том числе из ингредиентов, добытых в аномалиях. Да, часть этого я использовал в ритуалах, но были продукты, которые лишь по ошибке считали наполненными магией. Они, конечно, эффект на тело человека оказывали, но не совсем тот, о котором все думали. Рассказывать подробности я не видел смысла, а для моих целей больше подходили растения и мясо, которые были наполнены духовной энергией. На самом деле добыть такое было не так просто, потому что ушлые продавцы так и пытались подсунуть именно магические ингредиенты, не понимая разницу между тем, что я хочу, и тем, что они предлагают. Из-за этого приходилось частенько самому заниматься закупками, и это стало еще одним поводом для того, чтобы иметь учеников, которые смогут это сделать за меня. Что уж поделать, если вкусно поесть я люблю, а насыщенная духовной энергией пища лучше всего сказывается на развитии и поддержании тела. Пусть и незначительно, но это ускоряет его развитие, а там вода и камень точат. Поэтому и своих учеников я собирался кормить этой пищей и следить за результатом такой вот диеты. Жаль, что опять же нельзя было увидеть результат тут же на месте. Для этого их надо так кормить хотя бы с недельку, и тогда уже можно будет говорить, насколько хорошо их тела усваивают такую пищу. Все же и в этом могут быть нюансы, с которыми ничего не поделаешь. Радует лишь то, что брат с сестрой не оказались привередами, а семья поваров, поняв, в какой ситуации они по незнанию оказались, очень сильно старались быть полезными. Ну и, разумеется, я им выдал разрешение питаться от духовной энергии в этом месте. Они, конечно, непонимающе посмотрели на меня в этот момент, так как были слишком уж людьми, чтобы понимать, какое это щедрое предложение. Но я посмотрю на них через пару месяцев, там уже изменения будут более значительными и, что скрывать, интересными. А пока что физические упражнения и еще физические упражнения сверху. После них медитация на пару часиков и по новой. Таким образом, они даже без моих наставлений либо научатся восстанавливаться во время медитации и отдыхать, либо уже будут вырубаться на тренировках. Так и так будет польза, ведь доводить свой организм до предела тоже надо уметь правильно. Правда, за физической подготовкой следят наставники рода, в этом они были куда более профессионально подготовлены, чем я. Мне же оставалось лишь следить за результатом их работы, да иногда подсказывать, на чем лучше сконцентрироваться в текущий момент времени, чтобы тренировки приносили тот результат, который мне необходим. Да и вообще, в здоровом теле здоровый дух. И для шамана немаловажно быстро бегать и делать это долго. Ситуации бывают разными, и физическая подготовка меня и моих знакомых собратьев по шаманизму не раз спасала. Поэтому пока они не приноровились к взятому темпу, я буду и дальше заставлять брата и сестру выкладываться. Тем более Шапошниковы и сами были не против во все это ввязаться. Даже если не брать в расчет, что я пообещал развить их уникальные способности, где они еще возьмут личных наставников, да еще и родовых, которые работают с ними в индивидуальном порядке. А это, если так посмотреть, невозможно без вступления в род или же за очень большие деньги. Тем более наставники подготавливали их по индивидуальной методике моего рода, что вообще было редким случаем для обычных простолюдинов. Не знаю уж, куда они стремились до встречи со мной, но таких учеников действительно стоило еще поискать. Может, действительно правы были старые шаманы, и мы появляемся в мире для поддержания равновесия не просто так. Таким образом, наша встреча была не случайной, и само усердие учеников, может, и было их личной инициативой, но ведь как-то они выживали все это время, и в итоге столкнулись со мной. Случайности не так уж случайны, да?